Печальное событие. Потеря любимого члена семьи, человека или кошки, всегда очень печальное событие. Оно буквально выворачивает нашу жизнь наизнанку и требуется много сил, чтобы вернуться вновь к повседневной жизни. Ваши кошки чувствуют боль так же, как и вы, и скорбят при потере членов семьи. Но к этому у них добавляется еще дополнительное замешательство, вызванное непониманием, почему вы начинаете вести себя не совсем так, как обычно. Если одна из ваших кошек состарилась, вам наверняка не хочется думать о том, что это неизбежно. И поскольку смерть члена семьи оказывает большое воздействие на всех, лучше приготовиться к этому самому, чтобы помочь всем пройти через это. Вы можете считать, что кошки не горюют по ушедшим, но это не так. Посмотрите на это с их точки зрения. Они внезапно потеряли своего компаньона или человека, члена семьи, и не понимают, куда он делся. Затем они начинают понимать, что весь мир вокруг изменился, и хозяева ведут себя странно, и иерархическая система начинает изменяться, или даже еще того хуже, они вдруг остаются в совершенном одиночестве. Стараясь облегчить жизнь вашим горюющим кошкам, вы, возможно, постараетесь почаще брать их на руки и обнимать. Но не увлекайтесь этим. Имейте в виду, что кошки очень чувствительны к вашему эмоциональному состоянию и близко воспринимают его. Для них ваша депрессия может стать просто концом света. Поэтому, когда вы обнимаете кошку, постарайтесь делать это не слишком интенсивно, а также не забывайте поиграть с ней, как обычно, даже если вам кажется, что на это просто нет сил. Кошки должны знать, что несмотря на то, что случилось что-то очень тяжелое, распорядок их жизни, то есть миропорядок, останется прежним. Как бы ни было вам это тяжело, но вы все же должны постараться сохранять спокойствие в голосе и поведении настолько, насколько возможно. Если в доме живет несколько кошек, случается так, что когда одна кошка умирает, сразу начинается перестройка кошачьей и иерархической системы и передел территории. То же самое происходит, когда в доме появляется новая кошка. Все кошачье семейство начинает заново формировать внутренние социальные взаимоотношения. Масштабность перемен зависит от статуса и характера ушедшего члена. Не понимая, что произошло с их исчезнувшим компаньоном, кошки могут искать его и даже поджидать у его любимых мест. Могут начать мяукать и даже отказываться от еды. Некоторые же из них, возможно, будут больше требовать вашего внимания. Другие могут начать постоянно вылизываться или же перестанут общаться с остальными. Постарайтесь, чтобы все шло так, как обычно, но если улучшение не наступает или возникают трудности с кормлением ваших питомцев, то обязательно проконсультируйтесь со своим ветеринаром. Когда у вас умирает кошка, подождите, пока все члены семьи, и кошки, и люди придут в себя, прежде чем брать в дом новую кошку. Это будет крайне несправедливо, если новой кошке придется выдерживать сравнения и чувствовать себя заменой ушедшей. Несмотря на то, что вы не можете предсказать, как прореагирует каждая ваша кошка на смерть компаньона или члена семьи, постарайтесь помочь им тем, чем сможете. Они тоже, в свою очередь, мурлыча и урча, помогут вам пережить эти тяжелые времена.